Вот здесь мы немножко видим иную ситуацию. Если приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение ищущих смерти, то есть великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И я думаю, что мы сегодня уже в нашей сердечной копилке положим одно понятие, а может быть уже и второе. Первое – о том, что крепко держал я правду мою и не отпущу ее, так говорил Иов. И второе понятие – что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Есть вещи, которые надо держать, о которых надо заботиться, и чтобы никто их не похитил. И поэтому, друзья дорогие, если мы сегодня наберемся в наши руки что-либо постороннего, ненужного, то, что непригодно для нашей жизни, то, конечно, мы не сможем так внимательно относиться к тому, что нам необходимо держать. И мы не выполним Слово Господне, которое читал в самом начале. Держи, что имеешь. Держи, чтобы кто не восхитил венца твоего. А ведь может быть такое, восхитить, это вот как похищение, но это воровство. Причем такое воровство наглое, похищение. Так откровенное такое. Я хочу на это обратить внимание. Давайте мы дальше посмотрим, что же человек еще имеет. Я предлагаю открыть книгу Иеремия, 48 глава. 48 глава, это пророк Иеремия пророчествует о Мааве. Он имел место свое, жилище, которое давало ему возможность жить спокойно. Его никто не трогал. Если народ израильский постоянно в каких-то бедах был, на него кто-то нападал, с кем-то приходилось воевать, отстаивать свободу, свое место жительства, свои города, дочерей, сыновей, матерей, то здесь было совершенно другое. Маав жил спокойно, его никто не трогал. Читаем мы 11 стих. «Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и у плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился». Итак, что же он держит? Он держит свой личный вкус и запах. Он не был переливаемым, то есть он, значит, ни с каким аудом не смешивался. Он жил спокойно, никто его не трогал. Вот такое состояние было Маава. Ну и, конечно, такое спокойное состояние, оно дало возможность, что у них был очень серьезный прогресс. Всегда, когда народ живет спокойно, без войны, всегда очень сильный прогресс идет. И что же дальше мы видим? Оказывается, это народ, который не мог смириться со своим положением. Не жил он спокойно. Казалось бы, что еще надо людям? Живут спокойно, их никто не трогает, но и вы никого не трогаете. Но мы читаем в 27 стихе такие слова. «Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, чтоб ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головой?» Оказывается, их отношение к народу израильскому было плохое. Они унижали народ израильский. Как только вспоминали, они качали головой. Дальше 29 стих, мы видим, более поясняется. «Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, о его надменности, кичливости его и превозношении сердца его». Вот, оказывается, что он держал в своих руках. Вначале нам было непонятно. Но почему же он кивает своей головой, когда вспоминает о народе израильском? Что же у него за запах был? Что он себе представлял, этот индивидуум такой? Оказывается, вот что. В его руках была гордость чрезмерная, высокомерие, надменность, кичливость, превозношение. О, сколько набрал свои руки. Далее того, читаем 30 стих. «Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его». Пустые слова его, не так сделаю. Друзья дорогие, дело в том, что в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы видим людей падающих, когда мы видим людей, которые в чем-то согрешают, поступают неверно. И я думаю, я так никогда не поступлю. Нет-нет, если даже бы 5 раз была сложнее ситуация, я бы никогда так не поступил. Обратите внимание, Маав качает головой, вспоминая об Израиле. Но он не знает или не понимает своего состояния, что в его руках надменность, кичливость, гордость, дерзость у него. И он думает, что он прав, он хороший, он святой, он чистый. А Слово Божие говорит, что ненадежно, не получится у тебя. Вот так, вот в таком состоянии находиться не получится. Ведь то, что ты имеешь, это все было дано от Бога, тебе спокойствие. И вы представьте себе дальше эту ситуацию. Говорит, что слова «я не так сделаю», то есть я буду вести себя не так, как народ израильский. Но Господь, видя, что в руках этого народа, Он говорит такие слова: «Истреблю Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах, кадящих богам его, от того сердце мое стонет о Мааве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства им приобретенные погибли». Вот и все. Итак, этот народ, который держал в своих руках гордость, надменность, кичливость, высокомерие, превозношение, дерзость, относился к народу Господнему свысока и говорил, что «я, мол, по-другому сделаю, у меня лучше получится», и Господь вот сделал с ним такое страшное бедствие, что у него ничего не осталось, погибло все богатство, и говорит Иеремия, что «стонет моя душа», он видел такое страшное бедствие этого народа. Друзья дорогие, может быть, и в нашей жизни были такие ситуации, когда мы вот так поступали, когда мы думали, что «я так никогда не поступлю». Давайте об этом подумаем. Вы знаете, есть еще одна ситуация, когда Господь также не может сказать такие слова, что «держи, что имеешь». Книга Иезекииль, 22 глава, 27 стих. Там говорится о князьях. Князья губят души, чтобы приобрести корысть. Вот они хотят иметь в своих руках корость, то есть определенные деньги, богатство. Но понимая, что так у них ничего не получится, им надо губить души. Как там губят? Там здесь рассказывается в этом пророчестве. Но я хочу обратить внимание, когда мы что-либо приобретаем или достигаем какой-либо цели, не возникает ли у нас такая ситуация, что мы готовы ценой чего-либо духовного состояния, авторитета, ценой чьих-то переживаний душевных, а может быть даже и материального состояния, мы готовы выйти вот на высоту, получить корость об этом. Может быть, стать уважаемым, может быть, каким-то образом иметь какие-либо, значит, материальные, вот, материальное благосостояние, может быть, отношение церкви или братьев, чтобы ко мне было другое. Губят души, чтобы получить корость. Этот человек желает иметь, и, может быть, достиг уже, но этому человеку Господь никогда не скажет: «держи, что имеешь», потому что оно было приобретено неправедно, нечестно. Друзья дорогие, как мы сегодня достигаем своих целей? Всегда ли они честные? Может быть, также здесь стоит обратить на это внимание. Друзья дорогие, Слово Божие говорит, чтобы мы держались Господа, держались вечной жизни. Я об этом еще скажу, но я хотел взять несколько примеров, когда человек что-то держал в своих руках, а затем он просто-напросто потерял, упустил, не удержал. Вчера моя маленькая дочка, значит, ну, несла тарелку. И несла она ее, ну как маленькие девочки носят, не так, а вот так. И она не удержала, упустила, а там ее сестричка рядом стояла, и прямо так по пальчикам, да? Вот как оно, не удержал, упустил, самому плохо, да? И еще и сестричке плохо оказалось. Вы знаете, друзья дорогие, иногда бывает такая ситуация, что когда я не удержу то, что мне Господь говорит, то это становится плохо не только мне. Очень так вот переживательно приходится, вот такая ситуация, когда видим, что человек что-то теряет. Теряет служение, теряет друзей. Мы иногда долгими путями, длительными путями, даже жертвенными путями приобретаем себе друзей. А потом, казалось бы, ну какое-то недоразумение, какая-то небольшая ссора или еще что-либо, и человек видит, что он уже потерял друга. Потому что друг, он доверяет свои мысли, он очень близок, он откровенен друг к другу. И вдруг потеряли. Держи, что имеешь. Если ты имеешь друга, ты держи его. Друзья дорогие, это также очень важно. Ну вот давайте вспомним такой случай. Народ израильский во время построения храма, это не тогда, когда строил Соломон храм, а значительно позже, после Вавилонского пленения. Что они имели? Мы читаем уроки Агава, пост наложили. Когда они пришли, они ревностно начали трудиться, все было хорошо. Настолько это было слажено, все это было так хорошо сделано, что окружающие люди, которые жили там, они даже позавидовали и хотели говорить, что давайте и мы с вами будем вместе строить. Вот здесь Господь говорил им, держи, что имеешь. Друзья дорогие, но не хватило. Потеряли то, что имели. Как же они потеряли? А мы видим, что они начали каждые свои личные дома строить. Давайте мы сейчас откроем книгу Агея, пророка Агея. Первая глава, 9-11, с 9 по 11 стих. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саввов? За мой дом, который за пустыней, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху из земли на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Итак, народ израильский, пришедший в свою землю, он имел ревность, он имел пост и молитву, он имел близкое общение с Богом. В результате этого он имел благословение от Господа. То есть он имел хлеб, он имел также и виноград, и елей, и всякий ручной труд был благословляем. То есть здесь была жизнь очень нормальная, такая процветающая жизнь. Это было удивительно просто. Но, друзья дорогие, они потеряли эту ревность к Господу, близкое общение с Богом, и результат каким оказался? Бог заключает небо. Все. Они потеряли не только близкое отношение с Богом, а потому что они пошли строить свой дом, а храм так и остался, имея только один фундамент и больше ничего. Получилось так, что то голод, то засуха, то еще какие-то проблемы, и свой дом не строится, и дом Господень не продвигается строение. Держи, что имеешь. Нечего было держать этим людям, потому что нельзя было в одно утро идти на стройку дома храма Господнего, дома Божьего и дома своего. Ну нельзя было так. Надо было идти туда или туда. И шли домой. И шли в свой дом строить. Потеряли. Есть еще очень хороший пример у нас, это про Соломона. Соломон, он держал мудрость в своих руках. Господь ему подарил, и он держал. Но не удержал к концу жизни. Не удержал. Лесть и уговоры жен, которые имел Соломона, они вырвали вот эту былую мудрость. Начал поступать неверно. В Третьей книге Царств там мы читаем такие слова о том, что он поступать начал неверно, как он начал строить идолов, начал строить капище, поклоняться им начал. Но и разве это мудрость? Разве это мудрость от Господа? Потерял в своих рук то, что он имел от самого Господа. Вы видите, как легко потерять. А давайте вспомним хотя бы Давида, который в руках своих всегда держал святость и был муж по сердцу Господа. А затем мы видим, что опустошены были руки этого человека Господня. Дьявол взял это, опустошил через Версавию. Представьте, столько времени держать святость, и вдруг раз, и в руках его ничего не осталось. И вот когда его пророк обличает, он видит, что у него ничего нет. И он тогда молится Господу. Помните в псалме, что он говорит такие слова, что и кости его обветшали, вот, и кожа его стала вот какая, и какие его переживания были очень сильные. Ничего, с пустыми руками к Богу. И все сначала. Как это страшно. Друзья, оказывается, можно быстро потерять. Очень быстро. Давайте вспомним Саул. Ведь он в своих руках держал помазание от Господа. Да ведь большое было преимущество. Вспомните, Давид в пещере побоялся его убить. Потому что говорит, как я подниму руку на помазанника Господня? Держал в своих руках помазание Господне, но не удержал. Господь избрал другого человека, потому что Саул оказался неверен Богу. Ему надо было нечто другое взять в свои руки. Когда он взял, то это помазание он потерял. А давайте вспомним Димаса, который в своих руках держал спасение от Господа. Он держал и трудился вместе с апостолом Павлом, но потом мы видим, что он оставил, вот, потому что полюбил нынешний век. Он полюбил мир и не смог удержать спасение, он остался вне спасения. Оказывается, в наших руках есть что держать, и много держать, у нас есть о чем заботиться. И когда лукавый посылает нам другую заботу, мирскую, нечистую, суетную заботу, друзья дорогие, мы забываем о том, что ведь то, что мы держим, его надо держать. Есть еще один дьявольский метод, это духовно усыпить человека. Вы, наверное, видели людей, которые, может быть, на вокзале или еще где-либо засыпали. Вот они внимательно, значит, сильно держат сумки, вот, ну еще какие-либо вещи. Потом проходит время, и человек вот так отпускает руки, и это, значит, падает все к его ногам. И все. Но теперь скажи этому человеку, держи, что имеешь. А он уже ничего не имеет. В руках его пусто. Теперь бери и иди дальше. А он останется ни с чем. Друзья дорогие, Слово Божие, оказывается, неоднократно говорит о том, что нам надо держать. Мы читали, крепко держал я правду мою. Деяние 11:23. Держаться Господа искренним сердцем. Апостол Павел Тимофею говорит, держись вечной жизни. Держись образца здравого учения. Читаем также в этом послании правды держаться. 2 глава, 22 стих. Веры держаться, любви держаться. Апостол Павел фессалоникийцам говорит в заключении такие слова. Хорошего держитесь. Да разве я смог сегодня перечислить все, что надо держать в своих руках? А разве Господь не работает с нами индивидуально, лично, для того, чтобы мы могли вот таким образом вот что-то еще держать? Давайте об этом подумаем. Аминь. Будем молиться. Братья и сестры, мы с вами прочитаем место Священного Писания. Я думаю, оно всем известно для нас, детей Божьих. Будем читать 11 главу послания к евреям. Первый стих, а потом 6 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Вера. Здесь определение или вот как-то вот дает Господь через Слово Свое знание, что такое вера. Не просто пустой звук, не просто пустое отвлеченное какое-то определение, но вера, которая, о которой сказано, что она имеет или она производит определенное действие. Господь говорит, это осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. Посмотрите, как далеко вера простирается. Осуществление ожидаемого. Многое, допустим, люди ожидают в своей жизни. И вот, чтобы достичь этого или получить ожидаемое, необходимы какие-то действия со стороны человека. Человек предпринимает их и достигает своей цели. Друзья мои, в нашей христианской жизни я хочу обратить внимание не просто на формулировку, что такое вера, но вера, которая есть живая, действенная вера, которая приводит в движение то, чего для нас невидимо, сокрыто, вот пред очами, физическими очами нашими, а вера как бы производит вот там какие-то перемены, какие-то перестановки, какие-то вот действия и так далее. Друзья, если бы вот так вот